в океан пространства, в океан пространственной мысли выйти возможно, но лишь при условии освобождения от стоячего болота личного мира, который захватывает и заполняет сознание. Пространственное и личное не уживаются. Пространственное и космическое созвучны, но личное вторгается в них как диссонанс. Связанные души связаны явлением личного мира. Спрута личности, малой живущей лишь самостью, надо без жалости сбросить. Он душит свободу духа, он отделяет от него неодолимой преградой океан пространственной мысли, он душит и жить не дает. О какой же свободе может мечтать человек, запертый наглухо и крепко в малой, но прочной тюрьме самости? Свобода лишь в духе. Свобода от себя самого. Вот почему всякое неэгоистическое мышление – правильная ступень к освобождению от личного мира. Мир индивидуальный, не связанный самостью мысли. Мир новой свободы от власти малого над человеком.